Глава 9. «Что с тобой?» Пира смотрела прямо на меня, и я не слышал ее. Я читал по губам. Когда работала система связи Тискха, для меня исчезали все внешние звуки, даже взрывы бомб, что уж говорить о голосе. «Извини, ничего не выйдет», — ответил я, надеясь, что она тоже прочтет по губам. Лицо Живельда исказилось от обиды, из глаз брызнули слезы, и мне стало больно. Эх, снова я ее обидел. Хотя ведь она обещала больше не лезть ко мне, клялась же. Земля снова вздрогнула, мелкая вибрация дала понять, что по нам лупят из пулемета, но этот факт меня совершенно не волновал. Я закрыл лицо ладонями и спросил: «Чего вы хотите, чтобы вам всем сдохнуть?» «Человек Егор», — раскатилось внутри черепа, — «должен найти на Бриа одну вещь, добыть ее и отдать нам». «Но я не могу, у нас война! Меня прямо сейчас пытаются убить!» Бриан продолжали утюжить наш холм, но боеприпасы у них кончались, самолеты один за другим уходили прочь. Я видел, как их стремительные блестящие тела ныряют в облака и появляются снова. «Ты должен нам». «Что толку вам, если я сдохну?» Мне очень хотелось послать нелюдей подальше, но я понимал, что и вправду в долгу перед ними. «Мало мы тебе дали?» — вопросила Тир-Тир Вага Хумаа. «Ты мог слышать близких. Теперь еще и видишь. Во снах. В их снах». «Это что еще значит?» Тогда я созерцал собственную дочь не наяву. Сашка спала. Просто видела во сне садик. А как быть с Юлей? «Подумай о том, кто тебе дороже всего. Так», — продолжила Тискха. Я тут же вспомнил Сашку и увидел ее. Дочь лежала на кровати в обнимку с огромным зеленым бегемотом, которого ей купили на последний день рождения. Она дышала ровно, на лице застыло мечтательное выражение, и меня пронзила настоящая судорога. Протянуть руку, коснуться, погладить, поправить одеяло. Это был не глюк, не игра воображения. Слишком четкое и стабильное изображение. Светло-желтые обои, поклеенные зимой, с танцующими слонами и жирафами. Ночник в углу изображает зеленого светлячка. На полке в рядок выстроились книжки, большие, детские, с яркими обложками. За шторой угадывается прячущийся в стороне фонарь. Сашка открыла глаза. «Пап!» — прошептала она. Дочь явно меня видела. Она улыбалась. Светло-карие глаза ее блестели. «Да, это я!» Я сглотнул ком в горле. «Ты мне снишься?» «Да». Я кивнул, понимая, что не могу найти слов. Я любил ее так сильно, что чувство это держало меня за горло и сдавливало его. «Это хорошо, папа», — протянула Сашка. «А мама расстраивается, плачет. Плохо». Тут уж мне пришлось справиться с собой, отыскать нужные фразы. «Ничего, я скоро вернусь, маленькая. Тогда мама будет радоваться. Обязательно». «Скоро?» «Пока не знаю». Я вздохнул. «Но я надеюсь, что скоро. А ты спи, спи». «Хорошо. Только приснись мне еще, ладно?» Я кивнул, и она закрыла глаза, удовлетворенно засопела, обняла бегемота покрепче. Меня же словно дернуло назад. И я обнаружил себя вновь под завалом из посеченных осколками стволов, рядом с рыдающей Пирой. «Мало мы тебе дали», — повторила Тир-Тир-Вага Хума. «Устраивает тебя это?» «Ну, признаваться не хотелось, так что я заскрипел зубами, а потом выдавил. Устраивает». «Хорошо. Тогда найди и принеси нам одну вещь». «Но как я узнаю, где она? Как смогу добраться туда? У меня приказы, я в армии». «Все это твои сложности», — сказала Тискха. «Но направление мы тебе дадим. Осталось только настроить то, что у тебя уже есть. Уже есть». Ее голос превратился в жужжание огромного шмеля, неторопливо перелетающего с цветка на цветок. И моя голова словно раскололась. Я почти ощутил, как тяжелое острое лезвие входит в макушку, и череп распадается на половинки, плещется в стороны мозговая ткань. «То, что создано получать, копить и отдавать информацию, способно обучаться», — произносил кто-то вдалеке со странными интонациями, но я уже не понимал, кто именно. «Оно способно выращивать новые органы, подключаться к другим системам, которые тоже занимаются информацией, в том числе и к той, которую использует гегемония в боевых действиях. Вот о чем вещала энциклопедия. Используй то, что в голове, что вживили нелюди, оно позволяет видеть. Новая вспышка боли, и на этот раз мне показалось, что сквозь голову прорастает дерево, проталкивает острые сучья через мою плоть. Они высунулись через уши, пробили затылок, разорвали глазницы изнутри и потянулись дальше, дальше в черную пустоту. А потом я увидел карту, точно такую же, какую давала мне система ориентации, только более подробную. Передо мной раскинулся кусочек поверхности Бриа, испещренный линиями, точками и кляксами. Вот мы, вот горы, вот созвездие алых пятнышек и каждое отмечено меткой. Штаб линкора, двигатель, два манипула первой когорты, отдельная центурия третьей когорты. Я не смог ухватить картину целиком, мне в память врезались только две точки, находящиеся довольно далеко и обозначенные совсем иначе, чем все остальные. Цель. И расположенные в каком-то десятке километров с совсем нелаконичной надписью «Контейнер из трюма. Боеприпасы». «Все понял, человек Егор», — спросила Тир-Тирвага Хума. «Но что я должен найти? Что вам нужно?» «Доберись туда, и мы скажем тебе». И Тиска исчезла из моей головы, не прощаясь, и вернулись звуки окружающего мира. «Прости, я была не права. Ты спас меня, а я полезла. Дурацкенькая ситуация. А фронтик?» — причитала Пира. Затихал вдали гул самолетов, трещал неподалеку огонь, и больше ничего не было слышно. «Проехали», — сказал я, садясь. «Мы выжили, это главное». «Центурион?» — просил из наушника в дюшке. «Жив, выбирайтесь». Я с трудом поднялся на трясущиеся ноги. Все тело казалось помятым, башка гудела. В ушах то и дело начинало звенеть. Когда выбрался из переплетений стволов, наткнулся на труп Хель. Красавица Велидара лежала, раскинув руки. С нее сорвало шлем, и на лице застыла гримаса удивления. Черные волосы были заляпаны грязью и кровью. Недолго мы прослужили вместе. Из ущелья один за другим вылезали бойцы. Первым двигался Дюшхе, за ним Юнесса, Макс, Фагельма, Рогат. Они неуверенно лавировали между воронок, вертели головами. У меня все легче и легче становилось на душе. Центурия пережила этот налет, и теперь я могу ориентироваться. Я знаю, куда идти. Для начала мы доберемся до метки «контейнер», набьем рюкзаки патронами, а потом я изнасилую то, что есть у меня в голове, и определю, где сканер, где обруч. Все, что мне нужно. А Тиска со своим поручением? Они немного подождут. Ведь точных сроков мне никто не поставил. Склон, в который мы уперлись, выглядел, мягко говоря, не очень дружелюбным. Крутой и голый. Мало того, что забраться трудно, так еще на нем мы будем как на виду. Только вот отправленные в стороны разведчики принесли новость, что ни справа, ни слева этот отрог не обойти. Он тянется, сколько хватает глаз, и еще менее проходим. А заветный контейнер ждет нас по другую сторону. «Может быть, подождем ночи?» — просила Фагельма, когда я собрал десятников, чтобы объявить решение. «Думаешь, в темноте лучше будет? Сейчас хотя бы все видно, но и нас видно», — почесав затылки, я добавил. «Так что рискнем. Дело такое. Кто не рискует, тот не пьет. Вообще». Первыми к склону подошли бойцы Дюшхе, и он сам полез к вершине с обманчивой быстротой, ловко перебирая руками и ногами. Другие сразу же отстали, и я ничуть не удивился. Ферини силен, ловок и вынослив, и сравниться с ним трудно. Я сам закинул автомат за спину, проверил, как зашнурованы ботинки, и двинулся вверх. Из-под ноги сорвался мелкий камушек. Я оцарапал ладонь о ребристую поверхность, затем едва не сорвал ноготь. Заныли мышцы голени и спины, и это несмотря на мускульные усилители. Эх, как жаль, что перчатки я забыл у себя в каюте. Виной всему проклятая спешка. Но серая пятнистая шкура горы понемногу уползала вниз. Нос щекотал запах нагретых валунов и жесткой выгоревшей травы, пучки которой торчали из каждой щели. Здесь было куда суше, чем в низинных джунглях, и опасных хищных тварей мы практически не видели. Толчок в переносицу заставил меня вздрогнуть. Я не сразу понял, что происходит. Неужели вызов? Эволюционировавшая аппаратура Тискха позволяет теперь принимать входящие? Я напрягся и сказал «Да». Вот идиотом я должен выглядеть. Лезет по крутому склону, пыхтит и надрывается, и еще разговаривает сам с собой. Какое счастье, что меня никто не слышит, а губы шевелятся. Мало ли, может, я вообще молюсь. «Поскольку ты не появился...» Юля начала безо всяких приветствий. «И не сообщил, когда приезжаешь, то я подаю на развод. Завтра же. Эх ты! Нельзя ж так поступать со мной!» «Погоди, да ты что? Я не могу!» От неожиданной новости руки мои подогнулись, правая нога сорвалась, и я поехал вниз, царапаясь пузом. А когда попытался опустить голову, то долбанулся шлемом о выступ так, что в башке ёкнуло. «Что еще от тебя ждать?» Юля фыркнула. «И учти, твоя явка в суд совсем не нужна. Не придешь, разведут так». Я не был в этом особенно уверен, зато был уверен в том, что у моей жены хватит решимости довести дело до конца. Я кое-как уцепился, окончательно располосовав ладони, и повис, точно черепаха на жердочке, тяжело дыша. «Юля, я бы рад вернуться прямо сейчас, но дело такое...» «Твое дело — это мы с Сашкой, и ты на него взял и просто забил. Увидимся в суде». Она отключилась, не успел я подобрать хоть какие-то слова. «За гребнем чисто», — доложил Дюшхе, добравшийся, похоже, до вершины. «Контейнер вижу, даже два. Один разбит, другой целый». «Класс!» — ответил я, хотя в этот момент мне было наплевать на боеприпасы и на всю эту дурацкую возню на Бриа. «Женщина, которую я люблю, жизни без которой не мыслю, собирается уйти от меня. Развестись!» Мысль об этом не помещалась в голове. От нее начинало сбоить сердце и хотелось взвыть, оттолкнуться посильнее от склона и полететь вниз, чтобы покончить совсем сразу и с гарантией. «Но нет, я не сдамся, я не отступлю». Показалось, что издалека донесся звук самолетного двигателя, и все волоски на моем теле встали дыбом. Руки и ноги задвигались сами, я буквально полетел вверх, забыв о боли и ладонях, о собственных переживаниях. Если брианский штурмовик застанет нас на этом склоне, то до развода я не доживу. На последних метрах я выдохся и все же очутился рядом с Дюшхе, кое-как поднялся. Впереди оказалась вытянутая ложбина, ограниченная горами со всех сторон, заросшая невысокими кудрявыми деревьями, и в зеленом пологе виднелась огромная дыра, проделанная упавшими контейнерами. Один на самом деле уцелел, другой развалился, и виднелись громоздящиеся ящики, хотя я не мог разглядеть с чем. «Давайте вперед!» — велел я Дюшхе. «Подожду остальных!» Ферини кивнул, зазвучали ее команды, а я повернулся бросить взгляд на пейзаж. Глазам моим предстало всхолмленное, уходящее за горизонт море зелени и поднимающиеся где-то на самом краю земли столбы дыма. Ветер принес звуки тяжелых, размеренных ударов. Судя по всему, там сражались и делали это масштабно, с артиллерией и авиацией. «В одном контейнере боеприпасы, в другом сухпай!» В бесстрастном обычном голосе Дюшхе прозвучала радость, возвышая истину подарок небес, то, что нам сейчас надо. «Слава Гегемону!» — отозвался я. «Располагаемся тут на ночь. Воды тут нет, но до утра нам хватит того, что во фляжках, а на рассвете мы уйдем. Куда именно, я еще не решил, но сделаю это прямо сейчас, чтобы отвлечься и не думать о разговоре с Юлей. Боль в ободранных и порезанных руках — это хорошо, помогает отвлечься». Я дождался, пока наверх забрались отставшие, прошел вместе с ними туда, где Дюшхе и Юнеса занимались лагерем, убедился, что все идет как надо, и позволил себе почти немыслимое для командира в такой обстановке. Уселся под дерево и закрыл глаза. Карта развернулась под закрытыми веками, и я попробовал изменить масштаб. Мысленно двинулся навстречу, и изображение послушно увеличилось. Вот она, наша ложбина, вот мы. И вот еще одна отдельная центурия третьей когорты. Совсем недалеко, километрах в 5. Наверняка Равуда. Но не до него сейчас, надо искать сканер. И я заскользил мысленным взглядом по карте, проверяя одну красную точку за другой. Часть стрельбища, кухонно-столовский блок 13-й палубы, авиационная мастерская. Линкор, судя по всему, разорвало в клочья, и те разбросало в крайне причудливом порядке. Ага, вот оно, коридор 15-18 палуб из жилой зоны в рабочую. 20 километров на запад. «Егор, с тобой все в порядке?» Эта Фагельма подошла беззвучно, хотя я бы не услышал и увешанного колокольчиками носорога. «Да», — ответил я и открыл глаза. «Более чем». Всю Всю ночь с севера, откуда мы пришли, доносилось раскатистое громыхание. Зорницы разрывали мрак. Битва там шла серьезного масштаба. Явно там не просто добивали остатки наших. Да и почти все выжившие из гнева гегемонии находились южнее и восточнее. Темное небо прокалывали самолеты. Я слышал их голоса даже во сне, но не просыпался. Слишком устал. Вышли мы до рассвета, чтобы как можно больше пройти до восхода солнца, спуститься с гор туда, где можно спрятаться в чащах. Сначала попытались оживить блок связи, но тот ничего не выдал, кроме шипения и обрывков фраз. «Я знаю, где наши», — сказал я десятникам. «Система ориентации иногда работает. Карту вижу». Уж не знаю, поверили они мне или нет, но шли сегодня бодрее, чем вчера. Хотя, может быть, потому, что теперь у нас было достаточно боеприпасов, чтобы вступить в драку с кем угодно, и достаточно еды, чтобы продержаться неделю. Из-за горизонта впереди прыгнуло вверх солнце с цвета синьки, и стало ясно, что гребень, по которому мы шагаем, понемногу идет вниз, спускается в окутанную белым туманом зеленую чащу. Я остановился, вызвал карту и обнаружил, что две красные точки почти слились. «Внимание!» — начал я, и в этот самый момент с юга донеслись выстрелы. Равуда перся за мятежниками, точно привязанный. И вот, наконец, он догнал нас. Интересно, смог ли он связаться с командиром? Получил ли от него какие-то приказы? Если получил, то какие? «Залечь! Враг по левому флангу!» Закончил я, когда все и так было ясно. Я думал, что атаковать Кайтерит не будет, поскольку мы на высоте, а при равной численности это чистое самоубийство. Но быстро стало ясно, что я недооценил безумие Равуды. Меж деревьев замелькали бегущие фигурки в камуфляже. Пули засвистели над нашими головами, зацокали по стволам. Пришлось залечь, вытянуться тонкой цепью над уходящим вниз склоном. «Бадгаб, Дюшке! По несколько бойцов в дозор! Они могут попытаться обойти!» — приказал я десятникам, отвечающим за авангард и арьегард. — Остальным держать позиции, стрелять аккуратно. Сам опустил забрало, поймал в прицел одну из бегущих фигурок, палец уместил на спуске. Ободранные вчера руки дергало болью, сердце ныло при воспоминании о том, что сказала мне Юля. Но даже в таком состоянии я не промахнусь, если решусь стрелять в своих на поражение. Но ведь бойцы Равуда могли выразить неповиновение, как мои позавчера. Поинтересоваться, с чего это мы сражаемся не с Бриан, а с теми, с кем недавно ходили в одну столовку. Но нет, они предпочли взять под козырек. Я нажал спуск, автомат дрогнул, и выбранный мной боец упал, кувырнулся через голову. Я повел оружие в сторону, красная точка двинулась по забралу, но следующий упал еще до того, как я успел прицелиться. Грохот выстрелов, клацанье рельс. К этим звукам я так привык, что теперь не замечал. «Центурион, эй!» Прорезался через этот хаос голос Рогата, и я повернул голову. «Связь ожила!» Шаван, тащивший блок связи, по моему приказу в бой не вступал, оставался в тылу. И вот сейчас он активно махал руками, подзывая меня к себе. И на бледной физиономии цвела радостная улыбка. «Стрелять аккуратно! Не подпускать близко и не взрываться! По сторонам смотреть!» Напомнил я о себе десятникам и пополз назад. Рогат очень разумно устроился во впадине среди кустов, куда не залететь даже случайной пули. Я снял шлем, теплые кругляши наушников прижались к ушам, и зазвучал голос Шадира. «Шестая центурия! Шестая центурия! Прием!» «Здесь шестая центурия!» — отозвался я. «Центурион Андреев на связи!» «Что у вас там за цирк?» — рявкнул трибун. «Равуда несет дичь о том, что ты мятежник! Что за фокусы?» «Хм! В данный момент его бойцы атакуют наши позиции!» Я хмыкнул и пожал плечами. «Дело такое!» «Клоун долбанный!» Судя по тону Шадира, ситуация его не радовала. «Крышу снесло! Сейчас я его осажу! А тебе вот такой приказ! О Равуде забыть, словно его вообще нет! Двигайтесь к временному лагерю! Координаты вот такие!» И с каждой цифры, которую он называл, мне становилось все тревожнее и тревожнее. Лагерь находился совсем не там, где кусочек линкора со спрятанным внутри сканером. И это значит, что если я выполню приказ, то никакого обруча мне не видать. Очень вряд ли меня случайно занесет туда, куда надо. «Как понял меня? Прием!» — просил Шадир. «Слышу плохо! Ничего не разобрал! Помехи очень сильные!» Забормотал я и принялся крутить настройку. «Нет, я не мятежник, и я в конечном счете выполню приказ. Но сначала добуду то, что мне нужно». Клоуны чертовы, что за...» Голос трибуны становился то громче, то тише. Исчезал совсем и появлялся снова. Рогат смотрел на меня, вытаращив прозрачные глаза. Он точно не понимал, что происходит. «Помехи очень сильные!» Повторил я, вспоминая, как устроен блок связи. «Когда-то я сумел починить такую же штуку, и это значит, что сумею ее сломать так, что никто не догадается. Мне нужно 5 минут, чтобы никто не смотрел». Я сорвал наушники и обнаружил, что стрельба потихоньку затихает. То ли Рауда получил окрик от командира, то ли сам понял, что лишь зря теряет бойцов. «Связь нестабильная, чтоб я сдох», — сказал я Рогату. Он с облегчением закивал. Тонкий свистящий звук донесся из зенита, и мы вскинули голову одновременно. Небесная синева набрякла 3 черными каплями. Те метнулись к земле, точно огромные рыбины. Остановились так резко, что все живое внутри наверняка смялось в лепешку. Таких летательных аппаратов я не видел. Черные блестящие сферы, из которых торчат штуки вроде пушинок у одуванчика, только металлические, блестящие, качающиеся туда-сюда. А еще они вращались и подергивались туда-сюда, и от этого зрелища хотелось блевать. Под каждой из сфер вспухло зеленоватое облако, пошло вниз, постепенно темнее. Новый свист пронзил мне уши, точно рапира, и по земле ударил металлический град. Меня садануло по плечу так, что рука обвисла. «Ай!» — завопил Рогат, которому досталось по шлему. Я поспешно натянул свой и шлепнулся наземь, пополз к ближайшему дереву. «Это еще, черт подери, кто такие? Из какого перепуга они явились по нашей головы?» «Новое оружие Бриан, которое они вытащили из древних подземелий, отряхнули пыль и пустили в дело?» «Не очень-то похоже».